Но, на фоне Ривенкла гриффиндорцы еще адекватные. Каждый год они находили причины люто ненавидеть Гарри или почти носить его на руках. Он мог жить под постоянным обстрелом оскорблений львов и их осуждающих взглядов, но ни одному из гриффиндорцев не пришло в голову по-настоящему нарушить границы. Ривенкловцам же хватило одной только необычности Луны, чтобы гнобить ее много лет, утаскивая и пряча ее одежду и обувь. Но и хорошими гриффиндорцев все равно считать нельзя, напомнила себе. Да, они не нападали физически, не портили вещи Гарри, но они излишне внушаемы. Они не стоят горой за своих. У них в принципе все сложно с моралью. Джинни фыркала и наскакивала на Малфоя, когда тот в привычной манере болтал с Поттером, но ей в голову не пришло подобным образом отстаивать интересы Лавгуд перед воронитами, а ведь блондинку мелкая Уизли знала гораздо дольше мальчика со шрамом. Флитвик тоже полугоблин. Вещь в себе, как говорится, не похоже, чтобы вникал в проблемы своих студентов. Слизерин. Ничего не известно, но они точно самые скрытные из всех. Аристократия. Традиции. Показать истинные эмоции неблизким – признак слабости. Неудивительно, что Малфой постоянно провоцировал Поттера, но сам банально порыдать ушел в пустой туалет. И к этим ребятам прилагается Северус Снейп, человек мало того, что сложный, так еще и страдающий от постоянной усталости и недосыпа. Я после нескольких вечеров поздних отходов ко сну и ранних подъемов, приправленных скудным питанием, вызывало у окружающих инстинктивное желание обойти меня по широкой дуге. И это я еще добрая и миролюбивая. И что выходит? Спросила я. Хаффлпаф, за Диггори и его ребята были горой, а Помоноспраут кажется очень славной. Но что у барсуков с проживанием? И с остальным? Ответа не было. И вряд ли до самого момента распределения я найду верное решение. Эх, вдруг дверь отъехала в сторону, явив рыжего мальчишку. Тот с сомнением осмотрел меня с ног до головы, поджал губы и хмуро уточнил. «У тебя соседи есть? Мест совсем не осталось». Моего ответа шестой Уизли дожидаться не стал, валился в купе и плюхнулся на свободный диванчик. «Вежливость, редкий зверь, занесенный в красную книгу семьи Уизли», хмыкнула я про себя. Поведение Рональда в этой реальности отличалось кардинально. Никакого извиняющегося тона, никакого кроткого взгляда. Да и рассматривал он меня так, будто я этого не замечала. И чем дальше рассматривал, тем больше кривился. А ведь одежда у меня самая простая, просто новая и из хорошей ткани. Или дело в другом. Книги, жизнеописание Гарри Поттера. Все, что происходит не в его присутствии, остается как бы в тени. Значит, Рон тоже может быть разным в кадре и за кадром. Понаблюдаем. Я уже мысленно потирала руки, когда дверь снова отъехала в сторону, явив Невилла. Часть 9. Драко обессиленно оглядел платформу, прежде чем устремиться вслед за родителями. «Быстрее, сын!» – негромко, но требовательно позвал лорд Малфой. «Да, папа!» – откликнулся мальчик и постарался натянуть приличествующую моменту маску, за которой можно спрятать и нетерпение, и разочарование. Этим утром младший Малфой проснулся очень рано, хотя уснуть смог лишь перед рассветом. За завтраком ему кусок не лез в горло, не хотелось даже любимого шоколадного торта. Отъезд из дома и радовал, и пугал. Но радость пересиливала любые страхи. Впереди ждало самое настоящее приключение. Он, Драко, будет жить отдельно от родителей, познакомиться близко с теми, кого до этого лишь изредка видел на приемах. Да и там все разговоры происходили под бдительным наблюдением родителей. Но теперь, несколько последних месяцев Драко представлял, как гоняет на метле не один, а в компании друзей или... Мечты квиддичной команды факультета. До самых зимних каникул не будет воспитательных бесед отца и нудных чаепитий в компании матери. Можно не притворяться взрослым, по крайней мере, в то время, пока не видит крестный. А еще юный волшебник мечтал о том, как встретит на платформе того самого Гарри Поттера, как поздоровается и как они тут же подружатся. Почему-то именно о дружбе с Поттером мечталось больше всего. Казалось, это то самое событие, которое должно неизбежно наступить, а как иначе? Драко Малфой и Гарри Поттер, они, для начала, родня, по меркам магического мира, очень близкая родня, оба наследники своих семей, к тому же, последние в своих родах. В таких обстоятельствах о полукровности Поттера никто не вспомнит, если только волшебник сам не даст повода. Вот и видел Драко в фантазиях себя и Поттера лучшими друзьями, и позволял себе надежду, что это будет не только его первый, но и настоящий друг. Не считать же друзьями Крэбба и Гейла. те никогда не разделяли интересов Драка. В редкие и короткие визиты Грегори и Вин смогли только трескать приготовленные эльфами угощения и невнятно мычать. Почему-то Драк оказалось, что Поттер обязательно окажется другим, обаятельным, остроумным, начитанным, и мальчик сбивался на второй дюжине качеств, которые заочно приписывал герою магического мира. Радостное предвкушение портил лишь скепсис матери и полная уверенность отца, что мечтам Драка не суждено осуществиться. Вот и этим утром Люциус Малфой напомнил сыну: «Особо не рассчитывай. За 10 лет никто из тех, с кем я хоть как-то пересекаюсь, не видел наследника Поттеров. Я скажу больше, его в принципе никто и никогда не видел. В прошлом его скрывали родители, теперь мальчика прячет Дамблдор. Не уверен, что даже его доверенные лица хотя бы издали видели Гарри Поттера». Драко мог лишь молча поджимать губы и хмуро смотреть на отца из-под лобья. Слова лорда Малфоя могли поколебать уверенность юного волшебника, но он гнал от себя неприятные мысли. А это означает, что Поттер воспитан на идеях директора Хогвартса. Да, есть надежда, что это не так, но, Драко, он был оторван от общества волшебников. Зная Дамблдора, в окружении наследника Поттеров нет и не было ни одного образованного чистокровного мага, и вряд ли мальчику не вложили в голову ненависти к Слизерину. Ему наверняка подавали всю историю последней войны весьма однобоко, кивнув на слова супруга, сказала мама. Драко насупился еще больше, не желая верить разумным доводам, и все еще обижался на родителей, особенно из-за того, что они прибыли на платформу перед самым отправлением поезда, а это означало, что выверенный план Драко летел Мантикоре под хвост. Так, сын, остановившись перед одним из вагонов, где Драко уже ждали Грегори и Винсент, сказал лорд Малфой: «Помни все, о чем мы с тобой говорили». «Да, отец», постаравшись показать всю свою серьезность, отозвался мальчик. «И пиши нам почаще», дрогнувшим голосом добавила мама. «Да, хорошо. Учти, я жду от тебя достойного поведения. Не позорь нас, факультеты своего декана», велел Люциус Малфой. «Да». Мама не удержалась и крепко обняла Драко. Он на миг плотно к ней прижался, вдыхая ненавязчивый аромат духов и впитывая исходившее от нее тепло. Внезапно стало грустно и одиноко. Испарилась вся радость от поездки и начала нового периода в жизни. Захотелось все бросить и отправиться с родителями домой. «Я не могу. Это недостойно наследника семьи Малфой», напомнил себе мальчик. «А я хочу быть достоин». В итоге последнее наставление Драко выслушивал, задержав дыхание. Не хотелось расплакаться, да и родители. Те, кто не знал, сочли бы их в этот момент холодными и отстраненными, но юный маг хорошо изучил родителей и видел намеки на их истинные эмоции. Лишь воспитание не позволяло маме рыдать, а отец едва сдерживался, чтобы не обнять сына на глазах у всех. «Я буду писать», — заверил Драко и поскорее поднялся по ступенькам, боясь оглядываться. Тут же накатила паника, и мальчик с тревогой осмотрелся по сторонам. Из-за репутации отца семье приходилось тщательно отбирать гостей, которым хоть изредка, но открывались двери Мэннера. Драко знал, что родители очень переживают за него, но их паранойя привела к тому, что наследник никогда и ни с кем не оставался наедине, и почти не общался со сверстниками. Грег и Винс не в счет, и они, и Драко с самого раннего возраста знали, что этим двум мальчикам предстоит стать тенями позади младшего Малфоя. Лорд Малфой слишком беспокоился о том, что ему могут попытаться отомстить через сына как так называемые «свои», так и «чужие». И теперь даже у Драко было не так много шансов отвязаться от этих мальчишек. Но эта вынужденная мера не могла заставить юного Малфоя считать мальчишек друзьями. «Телохранители, и только вы заняли купе», растягивая слова, как делал всегда, когда волновался, спросил Драко. Парни закивали, и юный Малфой с облегчением направился вслед за ними по коридору. Идти искать Поттера Драко решил через час, когда смог договориться со своим внутренним интровертом. Это слово он вычитал в одной макгловской книге по психологии, а саму книгу ему добыл нервный и не слишком расторопный эльф Добби пару лет назад. Добби достался Малфоям в качестве наследства через леди Малфой, когда умер ее дядя Альфред. Этот странный Блэк с не менее странными взглядами умудрился за годы владения раскачать психику своему единственному эльфу, вкладывая тому в голову совершенно неподходящие идеи. В итоге Добби был почти бесполезен, и ему поручали только небольшие и простые задания. Но отец не терял надежду перевоспитать домовика. Успокоив частое сердцебиение при помощи дыхательной гимнастики, Драко поднялся и вышел из купе, и едва не столкнулся с весьма колоритной парочкой. Наследник Лангбаттом с лицом цвета сметаны вынужденно выслушивал разглагольствование какой-то лохматой девчонки. Присмотревшись к ее ауре, Малфой решил, что девочка маглорожденная, окутывавшая юную волшебницу магия, не складывалась в плотные нити и завитки, а разливалась вокруг легким хаотичным сиянием. Это означало, что над девочкой никогда прежде не проводили ритуалы. Никто не занимался ее безопасностью, никто не пытался повлиять на ее прирожденные таланты, усиливая одно и нивелируя другое. Чистая и оттого пока бесполезная сила. На ее фоне аура растерянного Лангбаттома походила на многослойную броню из вставок различного цвета. Уже сейчас можно было увидеть, что бабушка больше беспокоится о безопасности внука, а не о его талантах. Щиты на Невилле стояли такие, что нетрудно было предположить наличие пары тройки семейных неснимаемых артефактов. Такие, конечно, не защитят от чего-то атакующего, но какой-нибудь петрификус слетит секунд через пять. Пообещав себе поискать способы обойти действие артефактов, Драко прошел мимо, но остановился через десяток шагов, услышав знакомое имя. «Подумай еще раз», — тоном строгой учительницы велела девочка. «Где ты мог видеть свою жабу в последний раз?» Лангбаттом замялся и тихо прошептал: «Эн, на платформе мы с бабушкой точно поймали Тревора, но потом, я не помню. Я поставил переноску на сиденье, познакомился с Симусом и Дином, а потом оказалось, что Тревора уже нет на месте. И ты поспрашивал во всех купе?» — продолжала допрашивать кудрявая девочка. «Я обошел почти все», — промямлил Лангбаттом, вызывая этим у Драко приступ раздражения. «Но никто не видел даже Рона Уизли. И его сосед, кажется, это Гарри Поттер». «Что, Гарри Поттер?» — переспросила девочка. Ее глаза тут же загорелись любопытством. «Он здесь? Ну или это просто какой-то другой маг-мальчик с зелеными глазами?» — с запинками прошептал Невиллу. «Давай еще раз обойдем и всех спросим», — предложила девочка тоном, который не предполагал отказа. «И заодно узнаем имя мальчика». Драко едва не задохнулся от возмущения. «Уизли, эти рыжие всюду пролезут первыми. И как только не стали самыми богатыми в магическом мире с такими талантами. Еще и эти мямля и маглорожденные туда же. А он, Драко, не успел. Он не первый познакомился с Гарри Поттером». Ужасно хотелось рвать и метать, но Малфой сдержал свои порывы и последовал за ничего не замечающей парочкой. Он должен был выяснить номер купе, в котором ехал мальчик, который выжил. Часть 10. Рональд сидел напротив и гипнотизировал взглядом мой лоб. Я не собиралась облегчать жизнь ни шестому Уизли, ни кому-то еще, а потому усиленно делала вид, что читаю или любовалась пролетающими за окном пейзажами. Уж что-что, а игнорировать чужой взгляд я умела практически профессионально. Зато у меня появилась возможность подумать и понаблюдать. Сласти я покупать не стала, чем, похоже, еще больше выбило из равновесия рыжика. Он даже что-то пробубнил себе под нос, когда я вытащила из рюкзака сверток с парочкой сэндвичей и маленький термос с чаем. За этот месяц я выяснила, что у волшебников какой-то совершенно уникальный метаболизм. Или я забыла, или в свои прошлые 11 я не могла умять столько всякой снеди за раз. Так еще и сладкого хочется раза в 3 сильнее, чем я привыкла. Но всему находилось самое простое объяснение – магия. Чтобы хорошо колдовать, надо хорошо есть. А после сильных магических затрат сладкое – первое спасение волшебника, особенно маленького, с его детскими силенками. Вот поэтому в поезде и продают сладости, а не что-то полезное, а каждодневный рацион в школе полон жареного и тушеного мяса, пирогов и булочек, а не диетических салатиков. Не удивлюсь, если волшебник веган – редкий и уникальный зверь. За размышлениями были съедены сэндвичи, выпит чай, а вздохи Уизли прошли мимо меня. Уизли, не дождавшись от меня никакой реакции, со страдальческим видом жевал свои сэндвичи с говядиной, когда дверь купе отъехала в сторону, явив самоуверенно задранный нос Гермионы Грейнджер. За ней, бледнее и краснее, в тамбуре топтался Лангбаттом. За недолгую поездку волосы девочки стали еще пышнее, и эта неряшливость сильно контрастировала с идеально подогнанной формой, аккуратно повязанным галстуком. Даже гольфы были натянуты на одинаковую высоту. Интересно, ей религия не позволяет причесываться? Никто не видел жабу? — выдала девочка строго, будто точно знала, что жаба находится именно в нашем купе, и мы ее удерживаем против ее, жабьей, воли. Невилл ее потерял. «Нет, не видели», — не слишком внятно отозвался Рональд. Он уже тут был и спрашивал. Я из-под ресниц наблюдала за собравшимися, ожидая, как будут развиваться события дальше. Взгляд в раскрытый дневник позволял мне не отвечать на вопросы, пока их не зададут напрямую. И, похоже, именно возможность задержаться Грейнджер искала, осматривая купе. Я мысленно хмыкнула, сообразив, что и в каноне девочка просто воспользовалась неудачной попыткой шестого Уизли, чтобы задержаться и познакомиться с другими первокурсниками. Интересно, она и в другие купе так врывалась, теперь и не узнаешь, что читаешь. Не придумав ничего другого, спросила девочка, шагнула ко мне и бесцеремонно выдернула дневник Лили из рук. У меня невольно открылся рот от подобной наглости. Отмерла лишь тогда, когда у Грейнджер не вышла пролистать тетрадь. «Юная леди, вас родители не учили, что брать чужое без разрешения?» Дурной тон. Выдохнула я с почти змеиным шипением. «Я просто хотела узнать, что это за книга», чуть сбившись с менторского тона, пробормотала девочка, с каждой секундой все больше и больше бледнее. «Похоже, я узнала не все о защите дневника. Пришлось поскорее вернуть тетрадку, чтобы никто ничего не заметил». И, хмуро уточнила я, «Что это меняет, юная леди?» Грейнджер на миг поджала губы, а потом уже прежним тоном заявила, «Как можно быть таким грубым? У меня аж брови взлетели. Очень хотелось напомнить девочке, что это она вломилась в купе, а не я. Но зачем озвучивать очевидное?» Рон смягчать ситуацию явно не собирался. Пришлось притушить негодование и более спокойно сказать, «Разве родители не говорили вам, что трогать чужие книги опасно? В мире волшебников даже на самых простых книгах есть какие-нибудь чары, самоочищения или консервации, но полно и менее безобидных вещей. Мои родители не волшебники», — сообщила девочка. «И среди родни нет волшебников». Ее щекам медленно возвращался здоровый цвет. И это был такой сюрприз, когда я получила письмо, но, конечно, очень обрадовалась. «Ну, вы понимаете, это же лучшая школа колдовства из существующих, как я слышала. Конечно же, я заучила все учебники нашего курса наизусть и очень надеюсь, что этого будет достаточно. Кстати, я Гермиона Грейнджер, а вы кто?» Не слушая юную волшебницу, я таращилась ей в рот, пытаясь понять, как она умудряется так быстро тараторить, и отмерла лишь на вопросе. Еще до отправления на платформу 9 я себе поклялась, что постараюсь или не врать вообще, или лишь тогда, когда нет иного выхода. Но с именем план не работал. Назвать себя Гарри я не могла и не знала, как уклониться от ответа. «Я, Рон, Рон Уизли», — сообщил Рыжик, за ним представился Лонгботтом, и троица студентов уставилась на меня. И в этот момент, невольно спасая меня от затянувшегося молчания, Невилла у порога потеснил Драко Малфой. Не в полумраке ателье мадам Малкин он казался еще более нескладным, но волосы были все такими светлыми, почти серебристыми, а глаза пронзительно серыми. Я невольно отметила, что из всех собравшихся Харька более всего напоминал Уизли с его узким маленьким лицом, а вот Малфой походил на щенка, породистого, но пока неловкого и нескладного. Щенка борзой, решила я про себя, такой тощий. Прилизанные волосы лишь усиливали сходство. «Это правда?» – спросил он. «Я слышал, что в этом купе едет Гарри Поттер». «Так это ты?» – Малфой смотрел на меня в упор, и было заметно, что он чем-то недоволен, но очень старается держать маску высокомерия. «Интересно, хоть кто-нибудь тут собирается сначала здороваться, спрашивать, не помешал ли, представляться, а уже потом задавать вопросы?» – пробормотал я себе под нос. Но услышали все, и покраснел почему-то один Малфой. «Хаем, вот и выяснили, кому хотя бы рассказывали о вежливости, отсутствие которой не красит даже королей. А еще выяснили, что краснеет Малфой не горячечным алым румянцем, а будто заледеневшего белого мрамора касается отсвет заката, придавая статуе хоть какое-то подобие жизни. Это Крэп, а это Гойл», — ровным тоном представил маячивших в коридоре парней блондин. «Меня зовут Малфой, Драко Малфой». И вновь мне не пришлось представляться в ответ. Рон фыркнул, испортив вполне пригодную попытку начать нормальный разговор. Хотя о какой нормальности может идти речь, если в купе и в тамбуре скопилось уйма народа, и это я не даю им возможности войти и сесть, вытянув ноги на диванчике. А на втором сиденье хватило места только Рону, Гермионе и Невиллу. Пока два чистокровных выясняли, кто из них круче, я отметила два факта. Во-первых, даже дети чистокровных не все знакомы между собой. Об этом уже говорил Костихрум, но я не до конца верила. И теперь понимала, почему существует традиция отправлять детей на учебу поездом. Если старшекурсники просто могут повеселиться и поделиться новостями до прибытия в Хогвартс, то малышня получает шанс познакомиться и завести первых друзей до начала учебы. Да и выбор факультета многие делают именно в поезде, рассматривая и слушая других студентов. А во-вторых, прежде я не замечала, как много разного смысла закладывают юные волшебники, называя себя. Я не думала об этом, когда читала книги, как и не пыталась понять, зачем Драко Малфою в принципе искать Поттера в поезде. Шестой Уизли первым делом назвал имя, а уже после фамилию. Малфой, наоборот. Интересно, это было сознательно? Если бы я была тем мальчиком, который рос в чулане, не знал любви и заботы, видел только жестокость со стороны Дурсли и особенно Дадли, то, само собой, мигом прониклась бы симпатией к более понятному и простому рыжику в чуть потрепанной одежде и с грязью на носу, а не аккуратненькому напыщенному аристократику, у которого, как у кузена, есть собственная свита громил. Вот только я не мальчик и я не из чулана, и прекрасно понимаю, что в целом эти двое равны друг другу, если не брать во внимание их семьи, но и семьи их я не собираюсь воспринимать так, как бы воспринял Гарри Поттер. Судить о людях я могу лишь с высоты своего опыта и возраста. И, честно говоря, прямо сейчас никто из собравшихся не вызывал симпатию. А потому я, разве что подбородок не подперев кулаком, наблюдала за перепалкой двух чистокровных. Еще и щеку изнутри прикусила, чтобы не улыбаться. Подумать только. Два чистокровных в 12-м поколении 11-летки устроили словесную баталию из-за меня родимой. Ну в смысле, из-за мальчика-полукровки. Пусть того самого мальчика, но все же полукровки. Увлекательное зрелище. Сюда бы ведро попкорна. Они могут себе позволить, припечатал Малфой, и мы все услышали возмущенный возглас Гринджер. Блондин же взглянул на меня и осекся. Почудилось, что он даже ругнулся про себя, помянув Мерлина, Моргану, Мордрида или всех вместе. Малфой вытерпел несколько минут, а потом просто вломился в купе, где и без него с приятелями было тесновато. Мама часто повторяла, что Драко, как и все Блэки, часто сначала делает, а уже потом думает. Мальчик и сам нередко ругал себя за горячность, несдержанность и огромное любопытство. Но сейчас просто не мог ждать удачного момента. Еще бы, рядом с Поттером находились и предатель крови, и Нюня Лонгботтом, и эта девчонка, явно маглорожденная или полукровка. Все успели раньше, чем он, Драко. Оттеснив внука Железной Августы, Малфой взглянул на остальных собравшихся в купе, мигом находя того, кто мог быть Поттером, и едва удержал лицо. Драко откусил бы язык, но не назвал бы себя поклонником Гарри Поттера. Но это не мешало юному волшебнику изучить все, хоть сколько-то связанное с героем магической Британии. Ни в одной из книг не упоминалась внешность мальчика, который выжил, только некоторые детали, вроде шрама молнии и ярко-зеленых глаз. Но Драко никогда не сомневался, что узнает Поттера. Из всех рассказов, всех сплетен и статей в книгах вырисовывался образ юного аристократа с недюжинной магической силой. И Драко представлял темноволосую копию самого себя, хоть и понимал, что это невозможно. Реальный Поттер оказался совершенно не таким, каким его себе придумал Драко. Но промахнулись и те волшебники, кто знал или хотя бы видел колдографии родителей Гарри Поттера. Сначала Драко заметил зеленые глаза и носки в яркий цветной ромбик, а уже потом все остальное. Поттер оказался миловидным очень худеньким мальчиком. Пусть он и лежал на диване, не позволяя никому сесть рядом, одежда юного волшебника не казалась неопрятной. Идеальные стрелки на очень черных брюках, белоснежная рубашка, мягкий темно-зеленый пуловер без намека на крошки и вездесущую пыль. И будто этого было мало, волосы героя оказались пострижены как-то так, что хваленая поттеровская лохматость бесследно пропала. Если была, виски, бока и затылок выстрижены очень коротко, макушка подлиннее и очень длинная челка, завивающаяся в несколько мягких плотных локонов. Эти локоны падали на лоб, не позволяя рассмотреть знаменитый шрам. Аккуратный, сдержанный, хоть и чуть необычный образ, удовлетворивший бы даже придирчивого Люциуса Малфоя, и внезапно цветные носки под стать Дамблдору. Рыжий будущий гриффиндорец в поношенной одежде, лохматая неизвестная девчонка с задранным до небес носиком и постоянно то бледнеющий, то краснеющий Лонгботтом рядом с таким Поттером смотрелись неуместно, даже несмотря на носки. Драко и сам чувствовал себя глупо, Никогда прежде его самооценка не падала настолько низко. Остро захотелось ощупать галстук и одернуть мантию, и потребовать себе такие же носки. Он никогда не носил бы их прилюдно, но с удовольствием надевал с пижамой. Такими теплыми и уютными они выглядели. От растерянности и недовольства собой голос Малфоя зазвучал язвительно, а когда Уизли дал повод, Драко даже с некоторой радостью бросился в словесную атаку. Но при этом в голове вертелась неприятная мысль, что все наставления отца летят Мантикоре под хвост. Весь день складывался совсем не так, как мечталось. Вот, теперь еще и выставил себя скандалистом перед Поттером. Но хотя бы раскрою ему глаза на семейку Рыжего. Со злостью подумал Драко. Если не дурак, то поймет. Воскликнула девчонка. Уизли сжал кулаки. Похоже, он прекрасно понял неприкрытый намек Драко. Было видно, что Рыжий готов броситься на него, но удерживало присутствие Грига и Винса. А еще то, что Поттер никак в перепалку не вмешивался. Внезапно повисшее напряженное молчание, нарушаемое только стуком колес, огласил скрип и хруст. Все одновременно уставились на источник шума, а Поттер, будто и не чувствуя, что в купе вот-вот начнут летать молнии, извлек из рюкзака какой-то сверток, оказавшийся упаковкой печенья. Он даже не дернулся и не смутился, обнаружив, что на него все смотрят. Спокойно разорвал бумагу, извлек из кулька кусочек печенья и спокойно сказал: «Не обращайте внимания, продолжайте. Только если надумаете силами помериться, то вне купе, пожалуйста». И невозмутимо отправил печенье в рот, тут же громко им захрустев. Чистой воды ребячества, но я не удержалась. Оказывается, когда за твое внимание кто-то спорит, это невероятно приятно. А еще приятнее рушить знакомый по книгам ход событий. Вряд ли потом мне будет так же весело, поэтому наслаждаемся. Я сунула в рот еще одно печеньице, стараясь не хохотать, а удержаться было сложно. Две вытянутые от удивления детские мордахи уж очень к этому располагали. Интересно, я им своей реакцией все основы мироздания порушила или пока нет? Рыжик наверняка вырос на идее, что Гарри Поттер – настоящий светлый маг, герой, готовый сражаться за справедливость. Ребенок из старой семьи, но не заносчивый и дружелюбный, фанат квиддича и всевозможных развлечений, и так далее и тому подобное. Что там еще Гарри Поттеру записали в добродетели? Хотя, стоп, кажется, в книге Рональд слышал, что Гарри жил с маглами, о чем сразу и сообщил. Хм, интересно. «Предупреждаю, я знаю, где вагон старост», — заявила Грейнджер. «Я их расспрашивала и точно знаю, что драки в поезде — нарушение правил. Я все расскажу». Какой же у нее противный голос, режет, как пила. Ее сдать старостам хочется первую, но вряд ли кого-то устроит моя жалоба. Зато я точно знаю, что обязательно постараюсь избежать факультета, который Грейнджер выберет. Я же с ней не уживусь, ни мальчиком, ни девочкой. Очень хотелось выставить из купе всю компанию, но и понаблюдать за детьми тоже хотелось. Безвыходная ситуация. Что тут происходит? Внезапно раздалось в коридоре. Почему перегородили проход? Я невольно подобрала ноги, сев по-турецки, и немного перепуганного Драко кто-то из его толстых приятелей практически пихнул ко мне на сиденье. Рон, увидев это, запыхтел еще громче и уже открыл рот, собираясь что-то высказать Малфою, как в дверном проеме возник высокий рыжий парень в круглых очках. Он глянул на кого-то из парочки крэб-гойл, оставшихся в тамбуре, оценил вид набившихся в купе детей и строго спросил, что здесь происходит. Рон, шестой Уизли, как-то разом залил, сгорбился и недовольно искривил губы. Получить выговор от старшего брата в присутствии посторонних ему явно не хотелось. «Я староста факультета Гриффиндор», — предупредил юноша. «Немедленно назовитесь. Учтите, если что-то произойдет, я обязательно вспомню потом и сниму баллы с ваших факультетов». «Даже с Гриффиндора», — возмутился Рональд. «Даже с Гриффиндора», — подтвердил Перси, а это мог быть только он, Гермиона Грейнджер, и я ничего не делала. «Это все они», — чеканя слова, сказала девочка и ткнула пальцем в шестого Уизли и Малфоя. «Лангботтом», — пробормотал Невилл, который после всех перипетий оказался притиснут к самому окну. «Поттер», — воспользовалась я возможностью, заметив, что имени мальчик не назвал. «Гойл, Крэп», — пробасили приятели Малфоя. «Драко Малфой», — с самым независимым видом изрек блондин после короткой паузы. «Я запомнил. Учтите, я выполню обещание, если что», — пригрозил Персиваль Уизли. Мы дружно проводили старосту взглядом. На несколько секунд повисло молчание, а потом Малфой повернулся ко мне. «Значит, все же подтер», — произнес он. Часть 11. Несколько лет назад бабушка решила, что Невиллу достаточно взрослый для серьезного разговора, и отвела его в зал предков, в большую круглую комнату, где не было ничего, кроме кресел в центре помещения и 23 портретов лордов и леди Лонгботтом. Невиллу тогда жутко испугался, расплакался под нечитаемыми взглядами светловолосых мужчин и женщин, а потом заплакал еще горше, когда сообразил, что опозорил поверившую в него бабушку. Но леди Августа не расстроилась. Она ласково погладила внука по голове, выдала мягкий батистовый платочек, усадила в кресло и заставила выпить стакан воды. Именно там, в присутствии предков, бабушка сообщила Невиллу, что ей не важно, будет он в итоге магом или сквибом, ведь Лонгботтом и славится не этим, но он, будущий лорд, должен с честью нести имя семьи и делать только то, что можно засчитать ей во благо. И прямо сейчас благо для Лонгботтомов, тихий неприметный наследник, которого никому не придет в голову втянуть в какую-нибудь сомнительную историю. Но это совсем не означает, что он, Невиллу, должен на самом деле быть слабым, никчемным. «Твой отец был излишне самонадеян», — сообщила леди Августа жестко. «Возможно, всему виной влияние твоей матери. Алиса была сильной девочкой, но видела мир в черно-белых красках. Идеалистка. Она и заразила этим Фрэнка. В другое время я похвалила бы обоих, но тогда шла война, и два сильных волшебника с нереалистичными идеалами были отличной мишенью для тлетворных идей Дамблдора. Ты должен быть умнее их. С Фрэнком я упустила момент, думала, что он должен сначала повзрослеть, и это была моя ошибка. Я не допущу ее снова. Я не хочу потерять еще и тебя». С того дня Невилл еженедельно проводил несколько часов в компании предков, которые вдалбливали в его голову законы магии, историю магического и магловского миров, рассказывали события из собственной жизни. И никто не пытался разбудить в Невилле магию, никто даже не заикнулся о вероятности, что он сквиб, а потому мальчику нравилось беседовать с портретами. А потом выяснилось, что предки воспользовались этими разговорами, чтобы подобрать Невиллу наилучшие защитные амулеты из имевшихся в семье. Выбор пал на артефакты, увидеть которые мог разве что маг с даром видящего. И проверить их слова леди Августе и Невиллу выпало всего через несколько дней во время визита родственников. Дядюшка Элджи и тетушка Энит, на самом деле приходившиеся Невиллу двоюродными дедушкой и бабушкой, любили навещать родовой особняк Лонгботтомов. Леди Августа всякий раз едва не шипела от злости, видя эту парочку, и Невилл с некоторых пор понимал, почему бабушка так реагирует на этих довольно миролюбивых с виду родственников. «Пираньи», — откровенно припечатала леди как-то. «Думаешь, они являются в наш дом лишь потому, что скучают?» «Нет, они ждут удобную возможность. Элджи лишь немногим меня младше, но мечтает или сам стать лордом, или получить опеку над тобой в случае моей смерти или недееспособности. Не доверяй этой парочке ни в чем». Невилл и не доверял, но ничего не мог поделать с тем, что пухленький дядюшка Элджи гораздо проворнее его, маленького мальчика. Впоследствии, чтобы не выдать их осведомленность, бабушка Августа сделала вид, что поверила в раскаяние брата своего покойного мужа. Невилл сделал вид, что у него от испуга случился магический выброс, а не сработали защитные амулеты. А дядя и тетя сделали вид, что не пытались навредить наследнику, как бы случайно выбрасывая его в окно. Они воспользовались простой лазейкой в законах магии, позже объяснили Невиллу предки. Да, все знают, что детей трогать нельзя. Магия накажет за прямое нападение на любого ребенка, а уж за нападение на ребенка родственника сотрет в порошок. Но на сквибов этот закон не распространяется. Тебе уже 8, а магия все еще спит. Обычно выбросы начинаются самые поздние в 5 лет, так что он почти не рисковал. А если бы магия проснулась, даже тогда, был ответ, ведь магия проснулась бы уже после нападения. С тех пор дядя и тетя посещали родовое поместье лишь по праздникам, и к внуку их леди Августа больше близко не допускала. А магия у Невилла проснулась в 9 лет. К 11 наследник знал все, что ему полагалось, и даже чуть больше. Бабушка готовила его будто не к учебе, а к битве. «Это и есть битва», — заверила Невилла леди Августа, когда он об этом спросил. «Точнее, война. Да, она началась еще до твоего рождения, но тебе не увернуться от нее, а значит, ты должен быть готов выстоять в ней, выжить и сохранить наш род. Никто не может гарантировать, что я смогу поддерживать тебя достаточно долго, бабушка». Невиллу никогда не нравились эти разговоры, но леди Августа чем дальше, тем чаще заводила с внуком речь о своей возможной близкой кончине. Последний разговор состоялся накануне отъезда в Хогвартс, и сейчас, наблюдая за собравшимися в купе студентами из уголка, Невилл невольно эту беседу вспомнил. «Завтра ты окажешься в змеином гнезде», — наставляла бабушка, глядя юному волшебнику в глаза. «Всегда помни об этом, и помни ту роль, которую должен играть». Невилл мог только кивать и тихо вздыхать. На самом деле ему не так уж много и предстояло играть. Он, возможно, был самым подготовленным наследником древнего и благородного рода, но как маг не мог похвастаться даже самыми базовыми знаниями. Разве что гербология давалась ему легко. «И самая крупная змея в Хогвартсе, Альбус Дамблдор», продолжала леди Августа. «Опасайся его больше, чем кого бы то ни было. Поверь, он покажется тебе добрым и безобидным стариком, но на самом деле директор Хогвартса – хитрый, жестокий и корыстный человек. Он всегда врет, всегда недоговаривает и умело жонглирует словами. Дамблдор многим запудрил мозги, и многие верят в его непогрешимость и мудрость. Великий светлый волшебник», – бабушка фыркнула. «Добрый дедушка, не верь ни одному его слову». «Но как? Спрятаться от глаз Эльбуса очень просто», – заверила волшебница. «Я учила тебя этому все последние годы. Ты должен с самых первых дней выставить себя глупым, слабым магически, неповоротливым и невезучим». Мальчик поморщился. «Дамблдору не будет интересен запасной герой, если он не соответствует его ожиданиям». «Хорошо, бабушка», — покладисто кивнул Невиллу. «И еще, постарайся попасть на тот же факультет, что и Гарри Поттер», добавила леди Августа еще более серьезно. «Зачем?» – удивился мальчик. «Прежде бабушка ничего такого не озвучивала. Как я говорила, война еще не закончена. Дамблдор сам предрекает ее продолжение, то и дело повторяя, что сам знаешь, кто еще вернется». Помолчав несколько секунд, принялась объяснять волшебница. «Пусть Альбус и врет через слово, но этому его заявлению я склонна верить. Когда маг, убившийся о последнего Поттера, восстанет, вновь встанут друг против друга две силы. Пусть другие заблуждаются, считая, что это было и есть противостояние света и тьмы, добра и зла. Нет, это противостояние двух очень сильных волшебников, каждый из которых готов ради собственного величия на очень и очень многое». Невилл печально кивнул. Он провел много часов, слушая рассказы бабушек и дедушек о так называемых великих магах прошлого, и уяснил самое главное. Жизнеописание великих волшебников красиво и величественно лишь в легендах. В реальности мало кто из этих людей был добр, мудр, справедлив и светил. Так же, как и среди темных магов было не так уж много истинных злодеев. О Дамблдоре дедушки и бабушки тоже рассказывали. О том, как этот маг использовал других для противостояния Гриндевальду, а сам отсиживался в Хогвартсе. О том, как и когда он участвовал в исследованиях Николаса Фламеля, и что они на самом деле открыли и открыли ли. О том, как на самом деле Дамблдор победил своего старого друга. О тех нововведениях, которые победитель Гриндевальда продвигал в Хогвартсе, все больше и больше снижая уровень получаемого студентами образования. И уже сама леди Августа просветила внука о действиях Эльбуса во время противостояния с тем, кого нельзя называть. Дамблдор никогда не выходит вперед, из-за спин своих пешек, если есть шанс проиграть хотя бы одну битву, сказала бабушка. Всегда есть кто-то, на кого Альбус переложит ответственность за войну, а сам будет дожидаться финальной битвы, где будет шанс забрать себе лавры победителя. Так было и в этот раз. Кто сейчас вспомнит, что больше 10 лет именно Дамблдора считали главным противником того, кого нельзя называть. Но потом появилось неясное пророчество, был избран мальчик и враг Альбуса навсегда или временно об него убился. Дамблдор получил свою порцию славы, Джеймса и Лили Поттеров оплакали и забыли, а из их сына состряпали красивую легенду. Но где этот мальчик сейчас? Его никто не видел 10 лет, и только Дамблдор от его имени раздавал интервью, купаясь в лучах славы. Леди Августа покачала головой. Но скоро мальчик приедет в Хогвартс, и Альбус вновь начнет его использовать, но уже не как сказочку, а как реального героя. Он выставит его, как фигуру на шахматную доску, и тебя он тоже хочет в свои фигуры, Невиллу. Мальчик невольно сглотнул. Под ложечкой неприятно засосало. Вы бы были не пешками в его игре. Слонами. Да, слонами. Фигура поценнее пешки, но не такая уж и ценная. Если что, фигурой можно будет и пожертвовать. Зато слон – хороший воин. Альбус лишь порадуется, если мальчик, который выжил, окончательно избавится от того, кого нельзя называть, и умрет сам, продолжала леди Августа. Если ты правильно сыграешь свою роль, то улизнешь от попытки, именно попытки, сделать из тебя второго слона. Но война никого не минует. И, как ни странно, самое безопасное место для тебя будет в тени, рядом с Гарри Поттером. Невилл не до конца понял довод бабушки, но кивнул. Поиск едет достаточно долго. Воспользуйся этим. Выясни, на какой факультет собрался Поттер. Хотя у меня и есть почти полная уверенность, что мальчишку ждет не дождется Минерва МакГонагалл. Довольно легко сделать подобное предположение, ведь Дамблдор всякий раз намекает, что именно он опекает Гарри Поттера. Неприятно это признавать, но ребенок наверняка находится под полным влиянием Альбуса. А если нет, с небольшой надеждой спросил Невилл, не горевший желанием поступать на львиный факультет. А вдруг Гарри решит пойти не на Гриффиндор? Тогда я очень сильно удивлюсь, усмехнулась пожилая волшебница, и выпью глоток бренди за его здравомыслие. Ну а если он выберет не Гриффиндор, а Слизерин? Свистящим шепотом спросил Невилл. Тогда ты отправишься вслед за ним на Слизерин, жестко припечатала леди Августа. Подобный выбор Поттера будет означать, что Дамблдор не имеет над ним власти. Да, мальчик едва ли способен представлять собой некую третью сторону в противостоянии двух слишком сильных, а потому безжалостных магов, но если Альбус не сможет использовать Поттера как свою игральную фигуру, как символ света, символ сторонников Дамблдора, то есть шанс, что противостояние не будет развиваться по сценарию Великого и Светлого. На последних словах леди Августа неприкрыто презрительно фыркнула. «Бабушка, не нужно заблуждаться по поводу Дамблдора и его мотивов», спокойно пояснила волшебница. «Чужое благо его волнует гораздо меньше своего собственного, а благо Альбуса – неиссякаемая слава самого великого светлого волшебника. Только это ему нужно. Ради этого он, я полагаю, даже однажды согласится умереть. Умереть мучеником за всеобщее благо», – передразнила леди Августа, явно подражая тону директора Хогвартса. «А до этого он будет бросать в бой свои пешки, или избавляться от того, кто не захочет быть его пешкой. А если это такой план?» – спросил Невилл. «Если именно Дамблдор и отправит Гарри на Слизерин?» «Нет», – отмахнулась волшебница. «Альбус хитер, но он никогда не позволит своему игральному слону из белого стать черным. Слон – фигура удобная, но прямолинейная. Герой должен быть чист, светел, геройствовать во благо других. И никакой Слизерин не должен бросать даже тень на образ героя». «Ясно», – вздохнул Невилл, не представляя, как ему вызнать намерения Гарри Поттера. «В общем, держись поближе к этому мальчику. Стань нет, не другом. Другом Гарри Поттера быть опасно. Да и если мальчик ставленник Дамблдора, то ему уже подобраны подходящие друзья. Нет, ты должен быть не другом, но близким знакомым, чтобы знать, что происходит, и успеть сориентироваться, пока другие будут хлопать ушами. Если я хоть немного знаю Дамблдора, то прямо сейчас ему не нравится, что о нем все больше и больше забывают. Ему хочется вновь быть в центре какого-то действа, чувствовать направленные на себя взгляды, повелевать. Он обязательно разожжет пламя. И надо быть или близко к эпицентру, или на другом конце мира, чтобы выжить в будущей заварухе. А если Слизерин, тогда тебе точно нельзя быть ни на каком ином факультете. Иначе Альбус любыми правдами и неправдами попытается вылепить из тебя хотя бы подобие замены герою. И мое несогласие его не остановит. «Скорее я верю в то, что Дамблдор найдет способ убедить меня или избавиться от меня», — ответила пожилая волшебница. «Если же вы оба будете на Слизерине, то Дамблдор первым делом попытается изменить мнение своей взбунтовавшейся игральной фигуры». Последние слова надолго засели в голове Невилла. И сейчас, наблюдая за Гарри Поттером, он пытался понять, кто же перед ним, игральная фигура или игрок. Часть 12. Поттер. Подтвердила я и забросила в рот еще одно печеньице. Раз уж нарушать всякие приличия, так со вкусом. Со вкусом вкуснейшего песочного печенья с орешками и колотым шоколадом. Мое поведение и вообще реакция на все происходящее настолько разнилась со знакомой мне историей, что злополучные слова, разрушившие саму возможность если не дружбы, то хотя бы приятельских отношений с Малфоем, не прозвучали. Драко и Рон вообще таращились на меня так, будто я двум роботам программу сбила, то есть молчали и зыркали то на меня, то друг на друга. А я, хрустя печеньем, внезапно со всей отчетливостью поняла, что происходит. Не было никакой сложной многоходовки ни со стороны Дамблдора, в исполнении Уизли, ни со стороны Люциуса, в исполнении Драко. Если и будут попытки взрослых как-то на меня влиять через детей, то позже. А пока есть два мальчика, каждый из которых действовал самостоятельно. Да что там, помалкивающий, краснеющий, но очень внимательно наблюдающий за всеми Невилл больше походил на засланца, чем эта парочка наивных летних детей. Пусть здесь и сейчас ничего подобного не прозвучало, но по книге я хорошо помнила знакомство в поезде. Тогда Рон сдал всю свою семейку с потрохами. Я слышал, ты жил с маглами, одна фраза, но как много за ней скрывается. О том, что Гарри Поттер живет с магловскими родственниками, знало не так уж много людей. Директор, запихнувший ребенка к дурслям, подосланная директором старуха Фиткой несколько мелких волшебников, вроде Дедалуса Дингла, в общем, только сторонники Дамблдора. Всем же остальным скормили совершенно иную версию жизни ребенка. Если Рон слышал о том, что Хара жила с маглами, то выходит, в норе не раз и не два этот момент обсуждали. Более того, Уизли, похоже, знали о том, в каких условиях Хара росла у этих самых маглов. Интересно, что именно было озвучено, можно только гадать. Но то, что рассказали о Гарри Поттере, явно натолкнуло Рона на мысль, что он легко станет другом мальчика, который выжил. Я припомнила, что говорил и делал шестой Уизли в другой реальности. Сознательно или нет, но Рон проехался по всем ключевым точкам, сделав все, чтобы Гарри, мечтающий о семье, не получавший внимания, любви и заботы, проникся к рыжему симпатией, решив, что тот такой же простой мальчик, как и сам Поттер. Вот только Уизли, непростой мальчик, пусть он хоть до конца жизни донашивает одежду братьев и разыгрывает из себя самого обычного парня. Рон, чистокровный маг в 12-м поколении, его родители, дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки и все остальные родичи вниз по семейному древу были чистокровными. Он из семьи, входящей в священный список, но единственной семьи в этом списке, которую считают нищей, вполне обоснованно считают, но все же это одна из 28 семей. А еще Уизли, семья с весьма подпорченной репутацией. Исправить первое Рону не под силу, но вот второе. Первый и главный друг Гарри Поттера по всем законам жанра получает свою долю внимания и уважения. И уже не имеет значения фамилия, ведь друг героя и сам становился немножко героем. И герой, выросший с маглами, не имеющий связи в магическом мире, ничего о нем не знающий, отличная возможность подняться. В этом даже нет злого умысла, если разобраться. Вот отчего шестой Уизли так усиленно рекламировал Гарри Гриффиндор. Вот отчего всячески препятствовал попыткам кого-либо наладить с Поттером отношения. Вот отчего так настырно втягивал Гарри во всякие приключения, пока не оказалось, что все происходящее уже не детская забава. С Малфоем все было еще проще. Он знал о Поттере только общеизвестные данные и вполне обоснованно считал, что мальчик, который выжил, получил соответствующее дошкольное образование и воспитание, такое же, как у самого Драка. Поттер ведь пусть полукровка, но все же наследник старой чистокровной семьи. В целом, вполне достойный представитель магической молодежи, дружбу с которым в любое иное время одобрили бы родители. А сейчас дружба с героем – удачная возможность выстроить мостик и преодолеть затянувшийся разрыв в обществе из-за войны. И кому, как ни Драка, эту связь налаживать? Малфой – самые близкие Хара чистокровные и влиятельные родственники во всем магическом мире. Об этом все знают, и Драка знает лучше всех. А еще Малфой – достаточно влиятельный род, стремящийся занять лидерскую позицию в обществе. С детским максимализмом мальчик верил в то, что сможет наладить дипломатические связи там, куда не пытался соваться его отец. А потом, в другой реальности, все планы младшего Малфоя разбились, когда он увидел мелкого очкарика в обносках, который никак не вязался с историями о герое. Даже 11-летка поймет, что на такого героя рассчитывать не приходится, разве что сжалиться и взять под опеку. И кто виноват, что Гарри ничего не знал о планах и чаяниях Драка по полному восстановлению репутации Малфоев? Кто виноват, что сам Малфой никогда не сталкивался, видимо, с маглорожденными и магловоспитанными, а потому плохо представлял их воспитание? И вот я, вся такая нахальная, разбила мечты обоих. Про себя сказала я и даже услышала самый настоящий злодейский смех. Ладно, я не такая плохая, и ничего такого я не планировала. Просто собиралась жить, раз уж обстоятельства сложились так, с максимальным для себя удобством, ни под кого не подстраиваясь. Отправив в рот еще печеньице, я невольно заметила, что Гермиона не столько поглядывает на собравшихся, сколько к чему-то прислушивается. И это подтвердилось через несколько секунд, Когда девочка выбралась в проход, выглянула в коридор и с облегчением вздохнула, а потом оглянулась и громким шепотом припечатала: «А чем вы думали? Хотите получить наказание еще до начала занятий? Какая безответственность?» Рон мигом запыхтел, как паровоз, и пошел алыми пятнами. Драко вздернул нос и поджал губы. «Тебя не спросили», — огрызнулся шестой Уизли. «Вы едва не втянули меня в неприятности», — напомнила девочка. «А тебя никто сюда и не звал», — почти выплюнул Рыжик. «Ох, кажется, эти двое поругаются уже сейчас, а не через 2 месяца. Сюда вообще никто никого не звал», — себе под нос пробормотала я, но услышали все. И без того недовольная, Гермиона поджала губы, громко выдохнула, а потом раздосадованно выпалила, вбивая каждое слово, как гвоздь. «А я ведь все-все про тебя прочитала, Гарри Поттер. Не думала, что ты такой». Девочка вскочила и выбежала из купе. Оставшиеся сидеть мальчишки переглянулись, будто решая, что должны делать. Мне, как не такому, по идее, стоило бежать следом и утешать Грейнджер, но я на самом деле была не такой и вообще не видела своей вины во всем произошедшем. Совесть у меня отмерла еще в прошлой жизни, и в этой я не собиралась ее реанимировать. Я ведь могла совершенно спокойно ехать в купе одна, наслаждаясь видами и чаем с печеньем, а мне испортили путешествие. «Вот, ты уже оправдываешься», — напомнила я себе и прекратила думать об необоснованных обидах Грейнджер. «Ты тоже вали, Малфой», — хмуро выпалил Уизли. «С клизким змеем тут делать нечего». Я аж жевать перестала и закашлялась. «Ты как-то плохо себе представляешь змей», — заметила я, глотнув чая. «Очень хотелось сохранить дистанцию, но тыкающий Уизли не располагал к вежливости. Они, вообще-то, сухие и тепленькие. А склизкие — это про лягушек там, улиток. О, рыбы-миксины, прям очень скользкие. Они вырабатывают уникальную слизь, способную остановить кровотечение». Умолкнув, я под прицелом 5 пар глаз выудила из упаковки последний кусочек печенья. «Ты о чем вообще?» – возмутился Рыжик. «Он слизеринец, ему тут делать нечего». «Почему?» – нейтральным тоном спросила я. «Если правильно понимаю, мы все первокурсники и пока не ясно, кто и где окажется. Распределение у всех впереди, да и все факультеты одинаковы». Шестой Уизли возмущенно вскрикнул и набросился с увещеваниями. «Ты что, хочешь на Слизерин? Да ты хоть знаешь, что там учатся только темные волшебники? Сам знаешь, кто учился на этом факультете?» Я вежливо выслушала Рыжика и уточнила: «Сам знаешь кто? О, тогда у него есть и нормальное имя». «Ты о чем?» — в очередной раз сбитый с толку, хмуро спросил Рон. «Ну, у него же есть обычное имя, не псевдоним», — терпеливо пояснила я. «Не мог же профессор Дамблдор, кажется, тогда он преподавал трансфигурацию, так вот, не мог же он вызывать этого волшебника для демонстрации словами: „Мистер Волдеморт, к доске“». Внезапный хрюк из уголка дал понять, что описанная ситуация показалась смешной как минимум одному из первогодок. Я улыбнулась Невиллу, оценившему шутку, и продолжила: «Так как его на самом деле зовут, а то в современных изданиях эта информация отсутствует. Том Марвелла Реддл», — подал голос Малфой. «Так звали темного лорда раньше». Я сделала вид, что усиленно обдумываю полученную информацию, но Уизли не позволил мне и дальше уводить разговор в сторону. «Да какая разница», — протрубил он. «Главное, что он был злобным волшебником и убил твоих родителей, и Малфои его поддерживали». Драко тут же вскочил, сжимая кулаки. За ним поднялись и Гойл с Крэббом. «Мой отец был под Империя», — почти прошипел Малфой. «Это доказано. Его оправдали». «Да уж, оправдали. Все знают, что твой папаша просто откупился, а иначе сидел бы сейчас в Азкабане», — постарался ударить побольнее Рональд. «Ну вот, баллы точно поснимают», — доверительно шепнула я Лонгботтому, чуть наклонившись в его сторону. «И это еще будет неплохим исходом. А если подерутся, тут мало места». Мое полное пренебрежение показательной попыткой очернить Слизерин вызвало у Рыжика очередной недовольный возглас, и он, так и не начав драку, плюхнулся на сиденье. Малфой садиться не спешил, прожигая Уизли гневным взглядом. «Так что, драки не будет?» — уточнила я на всякий случай. Мальчишки сопели и пялились друг на друга, но даже палочки не вынули из карманов. «Жаль, жаль», — пробормотала и громко скомкала упаковку от печенья. «А вообще, ну, допустим, волшебник, пугающий всех даже после своей смерти настолько, что его имя боятся произносить, учился на Слизерине. Причем тут факультет как таковой, если ничего не путаю, то программа обучения одинаковая. Есть разница», — сказал Уизли. Гриффиндор, лучший факультет в Хогвартсе. Вот, Малфой на это лишь красноречиво фыркнул. Хм, а какой критерий определения лучшего факультета? Спросила я, ни к кому конкретно не обращаясь. Да ясно же, протянул Драко. Уизли считает, что Гриффиндор лучший, ведь вся его семейка училась там. И, конечно же, Дамблдор тоже закончил Львятник. Среагировав на тон, Рон взвился. Дамблдор, величайший волшебник, а твои родители учились на Слизерине? Покивала я, глянув на Малфоя. А, на Гриффиндоре, тихо отозвался Невиллу. И бабушка тоже, а вот дедушка закончил Хаффлпафф. Твои родители закончили Гриффиндор, настойчиво повторил Рыжик. И дедушка, а вот бабушка у меня, Блэк, сказала я спокойно. И залюбовалась тем, как до Уизли медленно доходит смысл сказанного. Все Блэки закончили Слизерин, с кивком подтвердил Малфой. Моя мама в девичестве Блэк. Драко, хватит так усиленно намекать, что у нас много общего. Я уже поняла, мысленно сообщила я Малфою, а вслух поправила. Ну, если уж соблюдать точность, то мой крестный, Сириус Блэк, учился в Гриффиндоре. На миг повисла гнетущая тишина, а потом Малфой выпалил. Блэк, твой крестный. Ну да, невинно похлопав глазками, подтвердила я. Но как тогда, выдохнул Невилл, даже рот открыл от удивления. Что, спросила я. Как его могли осудить и посадить в Азкабан, закончил за Лонгботтома Малфой. Крестный, магический, он дождался моего кивка. Это невозможно. Магический крестный не может навредить крестнику. Блэк должен был умереть или хотя бы стать сквибом после того, как фактически подставил под удар твою семью и тебя. Я мысленно хмыкнула. Вот так, стоило избежать одной драки и втянуть трех чистокровных в разговор, чтобы выплыло больше фактов, чем за несколько лет учебы Гарри. Как его тогда обвинили? В пространство спросил Невиллу. Как-как, неужели вы думаете, что кому-то было интересно разбираться, кто там на самом деле виновен, а кто нет? Спросила я с усмешкой. Магическое общество жаждало мщения, а потому за решетку улетели все, кого хотя бы заподозрили. Без разговоров, без толкового следствия. Я немного выпала из образа ребенка, но собравшиеся этого не заметили. Невилл упялился в пространство, обдумывая что-то свое, Малфой кусал губы и хмурился. Гойл и Крэб просто на всех бездумно таращились, и только Уизли недовольно пыхтел. Его явно мало интересовала чужая несправедливость. «Мне нужно написать отцу», — очень тихо пробормотал Драко, но я услышала, а громче добавил. «Это все очень странно. Если Блэк жив и в Азкабане, то он все еще маг. Выходит, он или как-то обошел клятву, или невиновен. Но если не он, то кто?» Я неопределенно пожала плечами, и так разболтала больше, чем нужно. Если о разговоре узнает Дамблдор, то непременно задумается о том, как я обо всем узнала. И это до кучи к тому, что ускользнуло прямо из-под носа директора, не позволив осуществить план по агитации Гарри Поттера силами Хагрида. «Мне нужны союзники», — со вздохом подумала я, понимая, что рано или поздно Дамблдор вызовет меня к себе для беседы и увещеваний, а я даже в своей прошлой жизни я против него была бы только несмышленым ребенком. Примечание к части. Прошу не исправлять в ПБ наивных летних детей. Тут прямая пасхалка на ДЖ. Мартина и героине, как попаданке, позволительно использовать подобный оборот. Часть 13. Не может быть, что это не Блэк, заявил Рыжик. Его дело должен был разбирать сам Альбус Дамблдор. Он сменил на посту Бартимиуса Крауча в первых числах ноября 1981 года. Я беззвучно хмыкнула. Есть все же польза в том, что Уизли является фанатом директора, хоть его биографию знает на зубок. Невилл и Драко промолчали, но по лицам было видно, что думают они примерно в одном ключе. Пусть они и относятся, вроде как, к двум противоположным лагерям, но весьма скептически настроены в отношении одного бородатого волшебника. Точнее, скептически настроены их родные, а дети просто повторяют за ними. Как хорошо, что они еще такие маленькие и пока не способны постоянно контролировать выражение лица. Альбус Дамблдор – самый справедливый и мудрый маг нашего века, уверенно заявил Уизли. Он бы не посадил невиновного. Глядя на Рональда, я увидела его искреннюю веру в сказанное. Выходит, Артур и Молли считают директора непогрешимым. Делаем выводы. С учетом того, что я знаю о бородатом старце, мне ни в коем случае нельзя сходиться с Уизли. Они мало того, что попытаются агитировать за директора, так еще и легко вытряхнут любое мое откровение на операционный стол этому архитектору человеческих жизней. Факты как-то спорят с этим утверждением, осторожно заметил Невиллу. Уизли вспыхнул, пронзил всех нас недовольным взглядом, а потом прошипел. Ты на чьей стороне вообще? Думаю, лучшая сторона, правда, как бы задумчиво промолвила я, глядя в окно. Высказывание было нейтральным, но Рональд вскочил и с пыхтением навис надо мной. Из его кармана свесился крысиный хвост, привлекая мое внимание. Хвост был неподвижен, и я мысленно пожелала Петтигрю сдохнуть до того, как я увижу его крысиную морду. «Что ты хочешь этим сказать?» – выпалил шестой Уизли. Я даже немного опешил от подобной реакции. Человек, искренне верящий кому-то, решил бы, что мои слова – слова поддержки. Так почему Рыжик вспылил? Он что, тоже не так уж верит Дамблдору? Или просто все непонятные высказывания принимает в штыки? У моих слов нет второго дна. Нейтрально отозвалась я и пожала плечами. А о чем ты подумал? Уизли, похоже, вообще не думал, потому как краснел, пыхтел, но помалкивал. Кажется, мы отклонились от темы разговора, игнорируя все еще нависающего надо мной Рона, сказала я и миролюбиво улыбнулась. Да, кашлянув, согласился Лонгботтом и осторожно потянул Куизли за руку, пытаясь усадить на диван. Тот его манипуляции не заметил, только еще больше покраснел и еще громче запыхтел, хотя во взгляде нет-нет, да проскальзывало недоумение. Похоже, мальчик в принципе не знал, что противостояние не всегда перетекает в драку. А на какой факультет кто хочет? Спросила я, меняя тему. Я сейчас не говорю о семейных традициях, которые... Почему это обязательно должно как-то влиять? В общем, если не брать во внимание ожидания родни, то кто на какой факультет хочет поступить?